Глава 8. Ульяна. Просыпаюсь от того, что меня придавил мамонт. Дышать тяжело, и кто-то елозит мне по лицу мокрой шершавой тряпкой. Распахиваю глаза и хрипло смеюсь. Мои малышки забрались на меня и пыхтят, пытаясь скорее разбудить маму. Алмаз вылизывает мне лицо. Фу, какая гадость. Отпихиваю от себя собаку и смотрю на серьезные мордашки своих дочек. Перевожу взгляд на часы на стене и сама становлюсь серьезной. Время 5 утра. Это даже для моих заводил слишком рано. «Что такое? Вы почему так рано проснулись?» — спрашиваю девчонок. «Мама, с дядей Ваней что-то случилось», — трагическим тоном сообщает мне Машенька. У меня сердце замирает от ее слов. «Что с ним могло случиться?» Думаю, что в 5 утра дядя Ваня просто спит, — говорю с тяжким вздохом. Выбираться из теплой и удобной постели нет никакого желания. «Я думаю, что дядя Ваня умер», — печально говорит Катенька. У меня глаза становятся большими и круглыми. «Так», — произношу сурово, — срываю с себя одеяло. И обнаруживаю, что полностью голая. У меня вчера сил не хватило даже пижаму надеть. Вот это да. «Зайка, принеси, пожалуйста, маме из ванной пижаму. Прошу, Маруся». Она тут же спрыгивает с кровати и бежит в ванную. «Милая, почему вы решили, что он умер?» Осторожно спрашиваю дочери. Катюша пожимает плечиками и сразу говорит. «Мы будили его, а он не проснулся. И он не дышит. Маша говорит, если человек не дышит, значит, он умер». «Где мои дети набрались подобных сюжетов?» Хотя, чего я удивляюсь, воображение у моих малышек буйное. Спокойнее, приказываю себе. Иван, скорее всего, просто дрыхнет без задних ног. Но не услышать моих демонят он не мог. Мои девочки мертвого поднимут. Маша приносит мне пижаму, быстро одеваюсь и вместе с детьми иду смотреть, что там с дядей Ваней. Малышки сами берут меня за руки и тащат в гостиную. Алмаз, фыркая и поскуливая, топает за нами». Итак, гостиная. Окна зашторены, и свет в помещении не проникает, но горит настольная лампа. От нее льется мягкий приглушенный свет. Иван лежит на диване, лицом уткнувшись в подушку. Одна нога свисает, касается пола, другая его нога согнута в колени и упирается в спинку дивана. Руки под подушкой. Одеяло полностью сползло на пол. Или мои малышки постарались. И он без одежды, если не считать черных боксеров. Тело у него, конечно, великолепное. Спина нереальная, широкая, большая, с канатами тугих мышц. «Блин, Уля, о чем ты вообще? Одно ясно, диван мужчине явно маловат, и он неудобный, как и диван в гостевой комнате». «Он умер», — снова трагическим тоном сообщает Маша. «Он не умер», — говорю уверенно. «Вы слишком впечатлительны у меня. Просто раньше вы не видели больших дядей, которые спят. Вот и все. Пусть дальше себе спит, идемте. Сделаю вам первый завтрак, раз уж мы встали». Но в глазах дочерей читается недоумение и тревога. «Но он не дышит», — настаивает на своем Катя. Маша кивает, поддакивая. «И откуда у моих малышек это взялось? За меня они никогда так не переживали. Даже если простывала и болела, ни разу не интересовались. Мамочка, а почему ты такая бледная? Почему у тебя голос такой хриплый?» А тут просто человек дрыхнет без задних ног, а дети уже словили тревогу. При этом я не могу просто развернуться, уйти. Девочки не поймут. Надо показать и доказать им, что дядя Ваня жив и здоров. Он дышит, просто спит. Настаиваю на своем. Малышки смотрят на меня недовольно. Приходится объяснять. «Дядя Ваня крепко спит, понимаете меня? И запомните, невежливо будить человека просто так. Сейчас вот разбужу его, и потом ему весь день плохо будет от недосыпа. Дядя Ваня должен выспаться». «Но мама!» — вскрикивает возмущенно Маша и топает ножкой. «Гав, гав!» — подает голос Алмаз. «Я не хочу, чтобы дядя Ваня умирал», — схлипывает Катя. «Он же как папа, да?» Я закатываю глаза. «Да, моя девочка умеет из меня веревки, ведь будет в матери чувство вины, и я уже готова на все. И, кстати, действительно странно, что он не просыпается. Дети не шепотом разговаривают, еще и собака тут шум создает, а Иван даже не пошевелится. Мне становится не по себе. Подхожу к дивану и зову мужчину. Вань. Ваня. Иван». Не получаю ответа, он даже не дернулся. Сердце мое начинает бешено биться. «А что, если ему плохо? Надо тогда скорую вызвать?» «Какая скорая? Она сюда ехать будет 100 лет». «Машину его надо и самой везти в больницу». «Блин, Иван, наверное, весит 100 килограммов, а то и больше. Как я его транспортирую?» Подхожу на цыпочках к мужчине совсем близко, словно на диване лежит спящее чудовище, а не безобидный Иван Дубов. Присаживаюсь на корточки, трогаю мужчину за плечо. Оно горячее, что уже хорошо. Чуть тереблю Ивана, снова зову, голос мой мягкий, но встревоженный. «Вань, Ваня, тебе плохо? Проснись, пожалуйста». «И тут...» Я даже глазом моргнуть не успеваю. Он резко переворачивается на спину. Как-то делает это супер быстро. Я от неожиданности отшатываюсь и шлепаюсь на задницу. Черт, грудь и пресс у него тоже отменные. И в этой темной поросли, а там, где боксеры, в общем, там все стоит по стойке смирно. Иван глядит на меня в полном недоумении, в котором я смотрю на него. Лицо у него хмурое, даже недовольное, вот-вот пошлет меня. «Ты чего?» — хрипло спрашивает он и облизывает пересохшие губы. Руками пытается нашарить одеяло, а оно валяется на полу. Поднимаюсь с пола и беру одеяло, набрасываю его на Ивана. Теперь одеяло дыбится в том самом месте наподобие шатра. Да уж, утро доброе, как говорится. «Ты в порядке?» — задаю тупой вопрос. Он хмурит брови и, наконец, замечает притихших близняшек. Собака, к моему удивлению, тоже молчит. Сидит у ног девчонок и следит за нами таким снисходительным взглядом, будто мы — неразумные люди, а глупые двуногие. Иван садится на диване, трёт лицо и смотрит на нас, переводит очумелый взгляд с меня на детей и снова на меня. «Уля, что случилось?» В его голосе слышу тревогу, которая недавно посетила меня и моих дочек. «Мы думали, ты умер», — говорят близняшки. Они забираются на диван с ногами, следом туда запрыгивает Алмаз и обнюхивает одеяло. У Ивана становится такое непередаваемое выражение на лице, он вопросительно смотрит на меня, явно ожидая адекватного объяснения. Я начинаю глупо хихикать и качаю головой. Ситуация наитупейшая. «Прости», — говорю сквозь смех. «Маша и Катя пытались тебя разбудить, только не спрашивай, зачем. Но ты не проснулся, они решили, что ты и того. Вот они разбудили меня, сказали, чтобы я тебя проверила». Проходит несколько долгих мгновений. Затем Иван мягко улыбается, лицо его расслабляется. «Я живой», — говорит он с улыбкой. «Мне просто сон хороший снился». Смотрит на часы на руке, кивает и говорит. «Обычно в это время я сплю как убитый. Мне трудно разбудить в 4 или 5 утра». «Буду знать», — произношу зачем-то. «Но зачем мне это знать?» Иван вдруг негромко спрашивает. «Уль, а мне приснилось, или я действительно тебя вчера на ночь поцеловал?» Произношу озадаченно. «Так правда ли сон?» — шире улыбается Иван. Не смея дышать, я качаю головой, затем все же говорю. «Если бы ты меня поцеловал, я бы запомнила». «Может, ты тоже крепко спала?» — смеется он надо мной. «Думаю, тебе все приснилось». Чуть дыша, говорю ему и чувствую, что щеки мои краснеют. «Черт возьми, это так приятно узнать, что я снилась Ивана. Значит, я тоже ему нравлюсь». «Ты хороший», — заявляют Ивану мои дочки. И вешаются ему на шею, как грозди винограда на лозе. «Не умирай, ладно?» — просит его Маша. «Не буду», — серьезно говорит Иван. «Ты посмотришь с нами мультики? Ты покрутишь меня, как вчера. И меня. А можно тебе косички заплести? Поиграешь со мной?» «Гав-гав!» — Иван глядит на меня взглядом, полным вселенской скорби. Не могу сдержать смех. Дети нашли себе жертву. Теперь они его не отпустят. Честно, я сейчас могла бы пойти и спокойно еще поспать. Малышки будут заняты очень надолго. Но, увы, совесть мне не позволит. Пойду приготовлю завтрак. Сообщаю детям и Ивану. Он понимает, что спать ему уже никто не даст, и включает телевизор. Ищет канал с мультиками. Маша и Катя радостно сообщают ему, какой канал им нужен. А потом Катюня бежит в комнату за заколками, лентами, резинками для кукол. Маша тоже скачет за своим рюкзачком. «Уля, похоже, я попал в капкан». Вздыхает он трагично и падает на подушку. «Да, зря ты нас впустил». Говорю наигранно зловещим тоном и весело хохоча ухожу на кухню. Дом наполняет лучи просыпающегося солнца. Они весело скользят по полу, проникая через льняные занавески. Вскоре по дому начинает витать аромат свежеиспеченных оладушек, перемешанные с нотками ванили. Чайник согрет, свежий чай заварен. Кофе тоже варится, кофемашина почти заканчивает. Все за стол, зову детей и Ивана. Из гостиной доносится смех и наигранное бурчание мужчины. Алмаз бегает по двору, обнюхивает каждый угол, каждый куст. У него свои утренние дела. Зов природы не проигнорируешь. Благо, у Ивана двор полностью закрыт, и нет никаких лазов, через которые собака могла бы сбежать. И я спокойна за нашего с девочками питомца. И вот все мы собираемся за большим деревянным столом, как будто мы семья. Я, Иван, 2-3-летних ангелочка. Маша и Катя. Мои маленькие непоседы с глазами цвета неба, полными ребячьего огонька. Малышки сидят на своих стульчиках. Я, облачена в полосатый мужской фартук, ловко подбрасываю оладьи на сковороде, стараясь угодить своим кулинарным шедеврам, требовательным гурманам в лице дочерей. Иван, облаченный в штаны и футболку, наливает молоко в чашки для моих малышек. Себе тоже молока наливает и делает один большой глоток. После он забавляет девчонок своими молочными усами. «Дядя Ваня, ты как котик!» — хихикают девочки, пытаясь повторить его фокус, но вместо этого проливает немного молока на подбородок и на свои пижамы. Да уж, котик из Ивана хороший получается. Я бы с удовольствием его приласкала и дала бы ему помурлыкать подле себя. С такими мыслями заканчиваю печь оладьи. «Симпатичный макияж», — говорю с улыбкой, хотя мне хочется захохотать. «Тебе идет». «Прическу тоже оценила», — фыркает Иван. улыбаясь пошире и стараясь не расхохотаться, киваю со словами. «Мне кажется, кто-то не успел завершить свой шедевр. Да, мои шалуни?» Маруся и Катюша сначала притихли, но когда понимают, что ругать их не будут, наперебой начинают рассказывать, кто из них делал дяде Ване прическу, заплетая много маленьких хвостиков разноцветными резинками. Правда, вторую половину головы не успели заплести. А кто украсил ему брови и глаза тенями? Обе мои шутницы наклеили ему на скулы розовые блестки. Катюша накрасила Ивану не только ногти, но и пальцы желтым лаком. Моторика у нас еще развивается. И благо, косметика сделана специально для маленьких детей от 3 лет. И вся она на водной основе. Так что Ивану повезло, все легко отмоется. «Надеюсь, все это смывается без проблем?» С легким беспокойством спрашивает Дубов. Я делаю задумчивое лицо и произношу «ну?» Думаю, дня через 3-4 смоется. У Ивана делается испуганное лицо. «Ты шутишь», — говорит, напрягшись всем телом. Смотрит в ужасе на свои руки с накрашенными ногтями. «Мне послезавтра встречаться с моими людьми, а потом лететь, а я...» «А ты будешь самый красивый», — начиная хохотать я, представив серьезного Ивана Дубова на встрече с такими же большими и брутальными дядьками. Иван понимает, что я над ним издеваюсь и кривит губы в усмешке. Снова делает глоток молока, после которого над его губами остаются белые усы, и ворчит. «Очень смешно». Раскладываю всем оладьи. На столе стоят пиалы с нежирной сметаной, медом и вареньем. Еще в первый день здесь нашла в холодильнике вишневое варенье, а в шкафу банку настоящего меда. Надеваю на них на слюнявники, и они начинают завтракать. Девочки радостно макают оладьи в мед, оставляя липкие следы на столе, на себе и друг на друге. Ивану наливают чай, себе кофе. В двери скребется алмаз, потявкивает, чтобы его впустили. Мою собаке лапы, после бегаль присоединяется к утренней трапезе. Правда, ест свою еду. Мы завтракаем в молчании. Когда мои малышки наедаются, они начинают отрывать кусочки от оладьи и бросать друг в друга, весело хихикая. Я с ленивой улыбкой наблюдаю за их шалостями, и мне откровенно лень делать им замечания. Потом все уберу. «Мама, у Маши вишня на носу», — радостно сообщает Катя, показывая пальцем. Это Маша добралась до варенья, точнее, до ягодок варенья. «Маленькие поросята», — произношу со вздохом. Иван смотрит на безобразие за столом и лишь улыбается. Удивительное дело, обычно, когда люди видят, как мои красавицы ведут себя за столом, они кривятся, осуждающе смотрят на детей и на меня, даже замечания делают. И это когда дело обстоит в кафе. А тут в доме Ивана, на его кухне, за его столом, мои принцессы ведут себя, как маленькие варварки, и он ни взглядом, ни словом не осуждает ни меня, ни моих дочек. Он за обе щеки уплетает оладьи, сдабривая их то сметаной, то медом, то вареньем, пьет, чуть прихлебывая свой чай, и лишь радостно улыбается, глядя на Машу и Катю. Сидит такой весь разукрашенный детской косметикой, с дурацкими хвостиками на одной половине головы, разбуженный в 5 утра, и вместо хмурого вида он радуется жизни. Уж не блажен ли он? На кухне царит теплая, наполненная смехом и даже счастьем атмосфера. За окном по карнизу и веранде прыгают сороки, садятся на окно и заглядывают, будто думают, что их угостят завтраком. Когда оладушки съедены, тарелки пусты, мы все еще сидим за столом, наслаждаясь минутами этого уютного утра. Меня одолевает зевота. Катя и Маша тоже уже трут глазки. Иван глядит на нас с умилением. Мне вдруг кажется, что мы для него как котята, которых подбросили в плохую погоду, на порог его дома. «Думаю, мы пойдем еще немного поспим, только умоемся», — говорю я мужчине и не могу сдержать крепкий зевок. Он тоже в ответ чуть зевает и прикрывает рот ладонью, кивает и говорит. «Хорошо, спасибо за оладьи. Давно не ел таких вкусных, пышных и легких. Рада, что тебе понравилось. Отчего-то я смущаюсь». Сейчас приберу здесь, умою эти мордашки, и мы завалимся спать. 5 утра — это даже для них очень рано. И для меня. Я тоже еще часик вздремну. И тоже умоюсь, — говорит Иван, указывая пальцем на свое лицо. Я очень надеюсь, что это все смоется. Я тоже, — хихикаю весело. Веду дочек в ванную умываться, а потом буду убираться на кухне. Ой, как же спать хочется. Надеюсь, у моих девочек не войдет привычку поднимать меня в это время. Пусть пощадят меня.